5. Ночь он провел, скрючившись в кресле той же камеры. Спать в нем было невозможно, и всю ночь Сергей балансировал в зыбком полусне-полубреду, то и дело пытаясь устроиться поудобнее. Под утро, с трудом продрав покрасневшие глаза, он умылся холодной водой из раковины, пригладил волосы и крикнул, обращаясь к потолку: «Эй, на вахте! Долго еще ждать?» «Недолго, родной, недолго!» – издевательским голосом ответил динамик. «Сейчас Стэтсон допьет кофе и повезет тебя к началу новой жизни!» Компания действительно предоставила Сергею своего адвоката, чем изрядно удивила его. Он и не знал, что за неполный год работы успел так укрепиться в постоянно меняющемся коллективе. Час работы юриста компании стоил больше недельного жалования Сергея. «Снимите с моего подзащитного наручники», — сразу же потребовал адвокат. Коротконогий, упитанный живчик в хорошем сером костюме и золотых очках. Он не сопротивлялся при аресте и не представляет опасности для общества. Стэтсон пожал плечами и молча сдернул с запястья Сергея ненавистный кусок пластика. Адвокат присел на скамейку в коридоре суда и начал знакомиться с делом, быстро пролистывая документы на экране органайзера. «Так-так, интересно», – временами бормотал он и поглядывал на Сергея. Очередь в суд продвигалась быстро. Каждые 5-10 минут из зала выводили очередного бедолагу. «Ну что?» – спрашивали его из очереди. «Год каторги, полгода тюрьмы, 3 года. Отмазался». Счастливчика проводили восхищенным свистом. Сергей внезапно ощутил, что ни адвокат компании, ни сам Господь Бог не смогут вытащить его из этой переделки. Если вчера происходящее казалось ему недоразумением, способным разрешиться за час-другой, то сейчас, стоя у дверей в зал суда и производя нехитрый подсчет, он понял. Все, что говорил сержант, реально. Статистика решений судьи говорила сама за себя. Он понял, что этот мир, каким он привык его воспринимать, кончается и начинается другой, чужой и страшный, здорово смахивающий на ад. Все дело было в том, что процветание Джорджии основывалось на богатейших залежах трансурановых руд. Городок Эскуда в экваториальной части материка Южной, где были сосредоточены залежи, по сути представлял собой большой вахтовый поселок. Тем не менее, именно он являлся основой экономики планеты с 20-миллионным населением. Вереницы большегрузных транспортов круглосуточно доставляли руду с шахт на обогатительные фабрики. Оттуда обогащенная руда челноками поднималась на орбиту, после чего развозилась на промышленные планеты огромными автоматическими грузовиками. В этой отлаженной цепочке было лишь одно слабое звено – катастрофическая нехватка рабочей силы на участках добычи. Проблема решалась с циничной простотой. Транспорты с осужденными на исправительные работы шли на Джорджию непрерывной цепочкой. Таким образом, убивались сразу 2 зайца. Правительства имперских планет избавлялись от необходимости содержать огромные исправительные заведения, а компания Stilus, являющаяся основным игроком на рынке добычи, получала практически даровую рабочую силу. Смертность среди заключенных была такова, что через несколько лет выживали единицы. Именно такие исправительные работы подразумевались при любом приговоре. Планета Джорджия поедала расходный материал со скоростью в несколько десятков тысяч душ ежегодно. Судя по всему, Сергею предстояло вскоре пополнить эту бесконечную цепочку. Заметив его состояние, Стэтсон поманил Сергея пальцем. «Не хочется туда!» – сержант кивнул на двери, куда в это время ввели очередную жертву – немолодого уличного торговца наркотиками. «А есть выбор!» – скептически хмыкнул Сергей. «Выбор есть всегда!» – Стэтсон достал из папки тонкую пачку листов, заполненных убористым текстом и украшенных имперскими орлами. «Слушай, парень, согласись, глупо из-за прихоти смазливой сучки харкать кровью в шахте. Так и быть, я готов тебе помочь. Это стандартный 3-летний армейский контракт, полное обеспечение и прочая туфта. У меня друг на базе, Форт Дикс. Подпиши контракт вчерашним числом, я звякну ему, и по старой дружбе он мне не откажет». «А что это изменит?» Сергей удивленно рассматривал пачку, которую протягивал ему сержант, от волнения не догадываясь прочитать хотя бы один лист. «Ты что, тупой? Военные не в нашей юрисдикции. Мы не имеем права задерживать вояку, даже если он укокошит половину города. Можем послать им запрос, но что с ним сделают потом, одному Богу известно. Могут и расстрелять, но обычно они своих не выдают. И трубить потом за императора? Всяко лучше, чем уран в тачках возить», – парировал сержант. «К тому же, после того, как подписал контракт, в 3-дневный срок ты можешь передумать и отказаться». «Молодой человек, оказывается, юрист давно и внимательно следит за их диалогом. Не хочу на вас давить, решение принимать вам, но все же я советовал бы прислушаться к словам офицера». «Я сержант», — поправил адвоката Стетсон. «Тем более», — согласился юрист, — «дело не в моей премии, хотя она в случае вашего освобождения, естественно, выше». «Еще бы», — хохотнул Стетсон. «Однако этот вариант», — адвокат проигнорировал сержанта, — «пожалуй, единственное, что я вам могу порекомендовать в вашем положении. Правда, я хотел бы сначала ознакомиться с документом». «Исключено, да или нет, и быстро». Стетсон достал полицейский коммуникатор. «Пока я найду своего друга, пока втолкую ему суть дела, пока он состряпает запрос...» Сержант выразительно посмотрел на быстро уменьшающуюся очередь. «Ну, давайте ваш контракт». «Это не мой контракт», — сержант щелкнул ручкой. «Это твой контракт, дружок. С тебя пиво, ты еще благодарить меня будешь». Сергей склонился над скамейкой и начал подписывать лист за листом. «Ну вот», — коп быстро пробежал глазами подписанные листы. «Поскучайте тут без меня». Он отошел к окну, быстро набрал на коммуникаторе номер. «Говорит сержант Стетсон из полицейского управления Джорджтауна. Соедините меня с сержантом Крэком из кадрового отдела». «Хорошо, жду». «Алло, привет, Джек, это Стетсон. Как дела?» «И у меня отлично. У меня тут новенький». «Ага, горит желанием». «Да, подписал». «Конечно». «Нет, ничего серьезного, но ты лучше поторопись». «Да, диктую». «Сергей, Сергей Петровский». «Да, через Е. Записал?» «Тогда бывай, до встречи». Коммуникатор в руках сержанта пискнул, когда Сергея уже вводили в зал. Стетсон просмотрел сообщение и протянул коммуникатор адвокату. «Ваша честь», — начал тот, — «произошла ошибка. Только что в управление полиции поступил запрос с военной базы Форт Дикс. Господин Петровский является имперским военнослужащим, и командование его части требует передать задержанного в их ведение». «Все верно, сержант?» Качнув париком, судья повернул голову к полицейскому, занявшему место свидетеля. «Да, ваша честь», — сержант поднялся, комкая в руках фуражку. «Запрос пришел через официальный канал». Судья стукнул молотком. «Следующий».